Глава 22. Это вы выберете, что вам важнее, деньги или развитие. Развитие, уверенно сказали все, кроме Эрли, выбравшей деньги. Ладно, я как все, тут же поправилась она. Хорошо. Есть варианты и про деньги, и про развитие. Что из них выбрать? А, вот подходящий вариант. Устроим охоту на морфов. С ними очень много порталов, и они очень любопытные. Сразу прибегают посмотреть, кто к ним заглянул. А нам нужны локации, в которых не нужно далеко отходить от портала, и можно быстро уйти с добычей. Сами понимаете, нас пятеро магов, это опасно. «Слышала про морфов разное. Мы точно справимся?» — спросила Джоан. «Если будем действовать по плану, то справимся. Можете не волноваться», — ответил я. «А что с ними такое, что и развитию полезно, и деньги можно заработать?» — задала вопрос Эрли. «У них есть магия. Значит, на магических источниках заработаем хорошо. И кроме этого, из их гипофиза можно сделать вытяжку для боевого коктейля». В сложной ситуации раскусываешь пилюлю, и следующие 5 минут ты ловчее, быстрее, сильнее. «Насколько?» — тут же заинтересовался Корнелл. «Очень индивидуально. На кого-то небольшое воздействие оказывает, а на кого-то просто невероятное. Как вам разломать голыми пальцами череп 100-килограммового низшего демона под воздействием этого стимулятора?» «Так все просто и никакого негатива?» — недоверчиво спросила Эрли. «Да полно негатива», — честно признался я. «Некоторых потом дня 2 трясет, как после наркотика. Даже зрение двоится. Я поэтому не сторонник использования таких стимуляторов в обычной ситуации. Но вот если ты или члены твоей команды на грани смерти, и ты готов цепляться даже за соломинку, значит, время для него самое подходящее». При тяжелом ранении, кстати, иногда просто средство последнего шанса. Через 30 минут после использования тот, кто только что собирался тихо помереть, уже бежит рядом с тобой. «И про рецепт этого коктейля тоже никто не знает. Я правильно понимаю?» — радостно спросила Джоан. «Ну как никто не знает? Я же знаю. Попробовал пошутить я, но под ее возмущенным взглядом махнул рукой. «Ну да, это будет очередной наш секрет». «То-то же», — сказала Джоан удовлетворенно. Выбравшись из академии, забрали мою лошадь из конюшни и отправились домой. Я ехал верхом, остальные шли пешком. Через 50 метров Корнелл возмутился. «Эйсон, ты, конечно, хромаешь, но все же лучше уступил бы место Джоан или Эрли. Раз ты на тренировках Джамира себя комфортно чувствуешь, можешь и похромать 10 минут до дома». «Понимаешь, тут такое дело. За пределами Академии мне лучше максимально передвигаться верхом», — ответил я, и не подумав следовать его предложению. «А что, очередной клановый секрет?» — тут же заинтересовалась Джоан. Девушка была совсем не похожа на себя обычную. Прежняя сдержанность куда-то пропала, глаза блестели. «Эрли, не хочу орать с лошади. Расскажи тихонько братьям и Джоан про наши проблемы с могучими», — попросил я. Эрли рассказала. Братья тут же обиделись, что мы такое от них скрываем. Я извинился, сказав, что все сразу не рассказать и не обсудить, и напомнил, что последнее время мы были плотно заняты созданием для них новых мощных источников. Затем и братья, и Джоан сказали, что морфы им в свете открывшейся возможности разжиться регенеративными горошинами глубоко неинтересны. Я пожал плечами и согласился, что можно поохотиться и на виллисов. В принципе, да, регенерация никогда лишней не будет. Вот только предупредил всех, что нам придется подальше отъехать от столицы, чтобы уменьшить шансы столкнуться с членами клана могучих. Поэтому времени на сон сегодня ночью ни у кого не будет. Такая мелочь никого не остановила, и мы, придя в наш дом, принялись вооружаться для охоты на виллисов. Я решил использовать ту же стратегию охоты, что принесла нам с Аркошем успех в прошлый раз, задействовав жерди, сети и веревки. Все, кроме жердей, у нас было. Их планировали добыть по дороге. Едва выехали из столицы, как пошел дождь. Серьезный такой. Вот. А могла сейчас с Джоан рассматривать коллекцию ее красивых платьев, — сказал я с улыбкой, ежившейся в седле Эрли. — А, успеется. Мне нужны денежки, много денежек. Махнула рукой она. — В моем клане теперь есть графиня, и я должна выглядеть соответственно. Это большие расходы, Эйсон. Очень большие расходы. Это тысячи золотых монеток, что мне нужно будет срочно потратить на свой гардероб. Удержаться от смеха было невозможно. Никто не устоял. Эрли, несмотря на почти год, что провела в парализованном состоянии, источала оптимизм и заражала им других вокруг себя. А может, не вопреки, а именно благодаря этому опыту. Возможно, она поняла, как мимолетна жизнь, и что нельзя упускать возможность ей порадоваться. Скакали 4 часа, чтобы точно забраться подальше от столицы. Только после этого принялись искать порталы с виллисами. Их везде было много, поэтому через 20 минут мы уже входили с нарубленными жердями в выбранный портал. Охота прошла строго по плану. Из портала мы вытащили 5 тушек птиц. Затем под моим руководством добыли из них трофеи, 20 регенеративных горошин, старательно уничтожили туши и отправились в следующий портал с виллисами, потому что 20 горошин на троих были ни о чем. В этом портале добыли еще 16. Нужное количество было набрано. Правда, здесь все прошло не так гладко. Тивадар получил по шлему клювом одной из огромных птиц и заработал сотрясение мозга. Еще неплохо отделался. Лупили виллисы клювами с такой силой, что могли и шею сломать. Скинули туши монстров в ту же топь, что и прежние, и поскакали обратно в столицу, привязав Тивадара к седлу и страхуя его по бокам. До академии добрались за час до рассвета, поэтому вживление регенеративных горошин решили отложить на вечер, как бы Корнелу, Тивадару и Джоан не хотелось побыстрее приступить к процедуре. Тивадар выглядел не очень, и мы решили, что утром Корнел отведет его к лекарю и скажет, что он упал с лестницы и ударился головой. Мне с моим артефактом из снежного портала все равно не хватило времени, чтобы выспаться, что уж говорить о других участниках нашей ночной вылазки. Предвидя это, я захватил из дома стимулятор, который приобрел как-то в одной из лавок. Ничего особенно дорогого, но Эрли и Джоан это средство помогло продержаться до вечера, не падая на парту во время скучных лекций. Корнелу и Тивадару не предлагал. Парни должны уметь мужественно переносить трудности. После последней пары пошли в башню и вживили всем троим регенеративные горошины. Процент приживления был небольшим. 40% не приживилось, но мы взяли горошин с запасом, поэтому всех троих оснастили по высшему разряду. С учетом бессонной ночи никто не рвался сегодня к приключениям, все хотели только как следует выспаться, поэтому в город я отправился один. Зашел в 3 топора успокоить друзей, рассказав, что моя одиночная вылазка прошла успешно, а затем отправился с Зейлой к себе домой, это дело отметить. Заодно согласовал с Аркошем систему маскировки для нашего туннеля со стороны складов. Договорились, что он закажет большую партию соломы в небольших тюках. Ее свалят на правом из складов, где нет никаких подозрительных моментов. А потом я в одну из ночей выложу из этих тюков лабиринт на левом складе, чтобы даже если вдруг кто-то откроет туда дверь, ему показалось, что там нет ничего, кроме соломы. На морфов мы все-таки охотиться пошли, но следующей ночью. К Кстати, все не поленились ознакомиться с их описанием, так что когда собрались в башне обсудить предстоящую охоту, уже не только Джоан про них многое знала. «Уточнил по морфам. По всем описаниям. На них не стоит ходить до 10-го, а еще лучше 11-го уровня, а у нас 7-е и 8-е», — заметил Корнел. «И как же мы справимся?» «Все верно. Если просто сражаться, как на дуэли, то нужны 10-е и 11-е», — согласился я. «Но мы будем помнить, что это не благородная дуэль, а бесчестная охота, где важно не продемонстрировать знания этикета, а добыть трофей». И я рассказал, какую стратегию мы будем использовать. После этого других вопросов не возникло. Учитывая, на кого идем, раздал всем по такому же защитному артефакту от физического урона, который висел теперь на моей шее, доставшись по наследству от найденного в логове пространщика-мага. Всем, кроме Джоан. Давно приметил, что этот артефакт на ее шее появлялся каждый раз, как она выбиралась с нами в порталы. «Ну да, денег полно, разумная предосторожность». А я взял эти 3 штуки оптом со скидкой в 10%. Недавняя богатая добыча позволила. «Это же...» — задохнулся Корнел. «Да он же стоит как...» «Ты мой брат, так что вопрос цены не важен», — покачал головой я. «Вон, посмотри, у Джоан на шее точно такой же. Значит, вещь стоящая». «Все равно, как заработаем с Тевадаром достаточно, так сразу тебе деньги и вернем». — уверенно сказал Корнел, а Тевадар только молча кивнул. — Хорошо, что я девочка, и можно такими пустяками не заморачиваться, — радостно сказала Эрли. Надеть такие артефакты имело особый смысл, направляясь именно к морфам. Они очень особенно использовали свою магию. Не швырялись всякими огненными шарами или воздушными копьями, а разгоняли до огромной скорости все, чем кидались. Брошенный морфом камень мог пролететь до 300 метров. Можно себе представить, с какой силой он попадал в человека с 20. Но свое прозвище они получили потому, что в момент броска наращивали объем мышц в руке и плече. Они вздувались сразу в 2,5 от обычного объема. Такое вот сочетание огромных мускулов и магии делало этих низших демонов страшными противниками. Раздай я подарки всем, кроме Джоан, хотя она и не нуждалась в этом артефакте, было бы нехорошо, как будто она не одна из нас. Поэтому и ей я протянул подарок, только в отличие от остальных, в деревянной коробке. «Что это?» — спросила она с тут же появившимся на щеках румянцем. «Твой подарок», — ответил я. Джоан открыла коробку и обрадованно ахнула. Эрли стояла неудобно, чтобы сразу увидеть, что там за подарок, поэтому сначала попыталась вытянуть шею, но это не помогло. Тогда она, мучимая любопытством, обошла стол. «Это какой-то минерал?» — спросила она Джоан. «Аметист», — ответила та. «Хорошая прибавка к моей коллекции. Спасибо, Эйсон». «Рад, что тебе понравилось», — сказал я. «Надеюсь, что ей на самом деле понравилось. Заклятый булыжник я отдал 150 золотых монет и замучился, пока нашел что-то, чего не видел в коллекции в верхней комнате Джоан. Форма геоды тут была необычной, изогнутой. Ювелир меня заверил, что второй такой не найти». Войдя в локацию морфов, мы немедленно принялись за дело. Вокруг нас был редкий лес, примерно одно дерево на 10 квадратных метров. И мы втроем с Корнелом и Тевадаром тут же набросились с топорами на ближайшие деревья со стволами в 40 сантиметров в диаметре. Топоры были из эссенской стали. Закупил их для братьев после того, как увидел, насколько хорош мой такой же, так что вскоре деревья затрещали и обрушились. Заодно мы могли рассчитывать, что этот шум привлечет к нам морфов. Джоан стояла на страже, вертя головой. Эрли, наморщив лоб, формировала для нас укрытие в виде большого треугольника в земле, уплотняя ее и выдавливая наверх. Срубленные стволы мы тут же перетащили на сформированные из земли стены треугольника и забрались внутрь, оказавшись в своеобразном форте со стенами из земли и дерева. Морфов пока не было, так что еще вырыли полуметровой глубины траншеи вдоль получившихся стен. Стоя на коленях в этих траншеях, мы были полностью прикрыты от нападений снаружи. «Идут!» — крикнула Джоан, не прекращавшая охранять нас все это время, тут же падая на колени. Спустя секунду с резким свистом над нами что-то пронеслось. «Заметила точно трех слева», — отчиталась она. «До них 100 метров, но, может быть, больше. Эти вышли прямо из густых кустов». «Морфы — грозные противники, но что с ними хорошо, так это то, что они не ходят огромными стаями. Максимум по 6-7. «Ждем, пока подойдут на дистанцию магической атаки», — напомнил я. «Пока что никому, кто хочет жить, не высовываться. Помните, что защитный артефакт срабатывает только в 70% случаев». Морфы скучать нам не давали. Обстреливали нас все время, пока мы прятались. Теперь их снаряды метко попадали в стены нашего крохотного форта, и толстенные бревна каждый раз сильно вздрагивали, показывая, с какой огромной силой летят брошенные камни. Нужное для контратаки расстояние мы определили на слух. Ветки здорово трещали под ногами монстров, когда они к нам приближались. Обладая такой мощной атакой, морфы не считали нужным уметь бесшумно передвигаться. Монстры были 2-метровой высоты, с огненно-рыжей шкурой, заметной издалека, и огромной природной сумкой на брюхе, где и таскали снаряды, которыми швыряются. «Пора», — скомандовал я. «Начинаем считалку. 1, 2, 3, ты вперед иди». Под слова считалки передо мной над бруствером скостовали 3 воздушных щита, и я, приподнявшись, увидел уже не 3, а 6 монстров, подбирающихся к нам. Тут же запустил воздушное копье в идущего по центру 1-й тройки морфа. 1 щит снаряды монстров на таком расстоянии прошибали без проблем, 2 иногда, 3 сдерживали их надежно. Прячась обратно, увидел, что морф падает. Тут же прилетевшие снаряды от уцелевших морфов уничтожили выставленные щиты. Хватило 3 камней. Еще 2 после этого просвистели над нами. 4, 5, 6, — продолжили считалку. «Твой настал черед». Теперь 3 щита скостовали перед Корнелом, и он, подскочив, атаковал воздушным копьем одного из монстров. Щиты спустя секунду схлопнулись, остановив прилетевшие с небольшим интервалом 2 снаряда. Снова начали отсчет, теперь атаковала Эрли. Монстров оказалось 6, поэтому 6-го я убил, когда снова подошла моя очередь. На то, чтобы перебить стаю смертельно опасных монстров, всего мы потратили чуть больше минуты. «Грохнул последнего?» — спросил Корнел, когда я присел. «Если никто сейчас не атакует эти щиты, то да. Они, ребята, простые, не отступают и всегда мстят. Если никто не мстит, значит, они просто закончились». Никто не атаковал. Выждав 30 секунд, я скомандовал. «Эрли, Джоан, наблюдение. Парни, разделываем туши». Я заранее рассказал, как легче добыть необходимые трофеи из туш монстров. Но мне, конечно, было легче всего. Я теперь использовал арский кинжал. Никаких больше проблем со свежеванием, когда натыкаешься на кость. Кости он резал так же бодро, как и мясо. Про арский кинжал я еще никому не рассказывал, так что Корнел и Тивадар были изумлены, увидев, что я освежевал 2 туши, пока они возились еще с первыми. Довольно ухмыльнувшись, всегда приятно, когда обходишь старших братьев, сразу занялся 3-й тушей. Братья тут же постарались работать побыстрее, но, конечно, угнаться за мной никак не могли, даже с подаренными мной острейшими кинжалами из эссенской стали. Перед возможностями арских кинжалов меркло все. Как только закончили, я тут же скомандовал возвращаться обратно в наш самодельный форт. Нашумели мы изрядно, явно скоро еще подойдут морфы. Морфы подошли, но все же не сразу, а 10 минут, когда мы уже заскучали. В этот раз нас атаковала 5. Также храбро, и с полной уверенностью в своем превосходстве над нами. Стратегия со считалкой безукоризненно помогла и в этом случае. Как только освежевали эту стаю, я скомандовал отступление. Все, пора и честь знать. Нехорошее у меня предчувствие. Не всегда получалось отделить мои естественные опасения от реальной угрозы. Я знал прекрасно, что длительное присутствие группы магов в локации повышает риски. Волновался по этому поводу и мог принять это волнение за интуицию. Но я давно уже в опасных ситуациях слушал свою чуйку, и раз я еще жив, значит, способ это хороший. Так что я не счел нужным разбираться с тем, кажется мне, что грядет опасность, или в самом деле что-то нехорошее сейчас случится. Несмотря на неожиданную легкость, с которой мы одержали победу, никто упрямиться не стал. Это меня порадовало. Ненавижу охотников, которые в такой ситуации могут начать ныть. Так все же легко, и позиция уже оборудована. Давай дальше набивать сумки добычей в этом портале. Одно только меня с подобными индивидами примиряло. Долго они с таким подходом не выживали. И смысл обижаться на смертников?